Да, Да. алло. Я по поводу Да. объявления. Алло. Да, какой вопрос? Значит, вопрос. Тут просто так объявление оформлено, интересно. Все написано капсом и так далее. Как вообще можно там подъехать, тест-драйв устроить? Тест-драйв устроить? Ну да, конечно. Ну, тест-драйв, у тебя денег хватит на тест-драйв? В смысле, ну я брать собираюсь, но перед тем, как взять, я хотел бы опробовать ее, так сказать, в Ну, деле. понятно. Ну, когда подъедешь, значит, так ты звони заранее. Ну, а примерно в какое время это можно сделать? А когда это ты планируешь делать? Ой, ну не знаю, ну завтра там, в районе обеда, например. Звони, значит, в районе обеда звони, заедем в спорткар-центр. Протестируем. Ага. Слушай, а если я с подругой подъеду, нормально будет? Да без проблем. Без проблем, да? Ну хорошо. Тогда я позвоню, да? Ну хорошо, давай. Алло. Слушай, я уточню еще один вопрос. А если, ну, во время тест-драйва я обмажусь несвежим говном и обдрачусь, это норм? Ну ты маму свою обмажь и папу своего долбоеба обмажь. Говном и облежи, потому что твои мама и папа на помойке, лошара. Пидорасы, твой отец пидорас, и сосите хуй вы, провинция конченая. Хуй соси твоей маме в рот, ее там говно, твоей маме только говно в рот срать надо, потом перезвонишь, когда твоя мама нажрется дерьма. Мать уродина, твой отец дебил, конченый пидорас. Вот подожди, я твоей маме в рот насру, потом отвечу. Хуево. Собака насрет твоей маме в рот уже, потому что уже люди не хотят срать твою мать в рот. Сейчас отцу пес насрет и вся Москва. Все чурбаны срут на твою мать, конченый ты в рот. Ха.